стал нервно постукивать по столу бокалом. Потом поднялся, подошел к бару и начал шарить по полкам с бутылками, ища что-нибудь покрепче, что помогло бы ему унять волнение. К столу он вернулся с пустыми руками и заметно протрезвел. «Вы должны были бы сказать мне об этом сразу, как только позвонили, я бы никогда...» Он оборвал себя на полуслове и посмотрел на меня с недоверием. «Вы бы не пустили меня на порог, не сказали бы ни слова. Так где живет Крэндалл?» «О, я вам не скажу. Скрывайте, не скрывайте, все равно. Это скоро выяснится. Сейчас мы с вами способны сделать только одно доброе дело. Попытаться перехватить Джерри и девушку, пока они не натворили новых бед. А что еще они могут натворить? Потерять ребенка?» — ответил я. «Или убить его?» Он прищурился и посмотрел мне в глаза. «А вы-то почему так волнуетесь за мальчика?» «Миссис Стэнли Бродхерст наняла меня, чтобы я его вернул». «Значит, вы на другой стороне, на стороне мальчика. Вы его знаете?» «Немного. Его судьба волнует вас лично?» «Да». «Тогда вы должны немного представлять, какие чувства испытываю я по отношению к своему сыну. Мне было бы легче это себе представить, если бы вы во всем мне помогали. Я ведь пытаюсь отвести беду от вас и вашего сына. А вот мне кажется, что вы только накличете беду», — сказал Килпатрик. После этих слов я на некоторое время замолчал. Килпатрик, как и любой торговец, разбирался в человеческих слабостях. И сейчас он коснулся того, в чем я боялся признаться сам себе. А именно, что порой я вполне сознательно выступаю в роли катализатора несчастий. Желая немного изменить тему разговора, я извлек из кармана книгу в зеленой обложке, на титульном листе которой было карандашом написано имя его сына. Как эта книга оказалась у Сью Крэндалл? Немного подумав, он ответил: «Наверное, Джерри прихватил ее с собой, когда уходил. Я как-то уделяю книгам не очень много внимания. В нашей семье интеллектуалом была моя жена. Она окончила Стэнфорд. А миссис Килпатрик сейчас дома?» Он покачал головой. «Элен бросила меня 11 лет назад. Это девушка у бассейна, моя невеста. А когда ушел Джерри?» «Несколько месяцев назад. Он перебрался на яхту в июне. Ну, фактически, если говорить о взаимоотношениях, мы с ним стали чужими год назад, когда он уехал учиться в колледж». «Так он студент колледжа?» «Уже нет», — разочарованно произнес Килпатрик. «А мог бы закончить его запросто. Я уже договорился, что по окончании его примут управляющим в одну фирму. Но он не захотел прикладывать усилия. Почему, можете не спрашивать, я и сам не знаю». Привстав, он дотянулся до книги и захлопнул страницу с именем сына. «Джерри употребляет наркотики?» — спросил я. «Не так ли? Мне об этом ничего не известно». Однако в его взгляде не было уверенности, и он избегал смотреть мне в глаза. Разговор угасал по вполне понятной причине. Килпатрик опасался, что его показания будут использованы против сына. «Вам уже известно о случившемся на яхте, когда девушка прыгнула за борт?» — спросил я. «Да, известно. Мне сообщили работники порта. Ну, я думаю, что наркотики тут ни при чем». Килпатрик резко наклонился ко мне и взял мой нетронутый бокал с виски. «Если вы не пьете, я выпью сам», — сказал он и выпил до дна. Мы враждебно молчали. Килпатрик так внимательно изучал шахматную доску, что можно было подумать, будто на ней стоят фигуры, причем в основном мои. Наконец он оторвал взгляд от доски и посмотрел на меня. «Так, по-вашему, это Джерри снабжал ее наркотиками, да?» — спросил он. «Ну, вы должны знать его лучше, чем я». «Увы, теперь уже не знаю», — произнес он. «Но я и раньше подозревал, что он употребляет наркотики. Они были одной из причин нашей ссоры. А вы знаете, какие наркотики он употреблял?» «Точно нет. Но иногда он говорил и вел себя так, будто уж совсем потерял рассудок». Его слова звучали в его устах странно и даже как-то трогательно, словно он признавался в дружеских чувствах по отношению к потерянному сыну. Потом он нервно добавил: «Я сказал вам гораздо больше, чем следовало. Так что теперь вполне можете рассказать, и все? До конца?» «Ну, никакого конца нет. Это все. Все. У меня был блестящий, подающий надежды мальчик. Но однажды он решил переменить свою жизнь и пошел бездельничать на яхту. А как он связан с Роджером Армистедом?» «Я вел с Армистедом кое-какие дела, а он всегда любил моего сына. Он-то и научил Джерри ходить под парусом. В прошлом году Джерри управлял его яхтой во время гонки в Энсенадо. Примечание: Энсенадо — город на севере Тихоокеанского побережья Мексики. О, ваш сын, наверное, хороший моряк». «Да, вы правы. При необходимости он мог бы доплыть на этой яхте до Гавайев. Тут, однако, его настроение резко упало. Если бы, конечно, он не послал к черту всю навигацию, как он уже послал все остальное». Поднявшись, Килпатрик подошел к окну с опущенными жалюзи и, раздвинув пальцами пластинки, в щелочку выглянул на улицу, словно находился в осажденном доме. «Тьфу ты, дьявол!» — выругался он. «Я собирался сводить свою невесту поужинать». В нем вспыхнула мгновенная ярость, и он рывком повернулся ко мне. «Полагаю, вы осознаете, что